Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Зачем? Зачем душа твоя смущается? Зачем скорбит от неудач и горестей? Все к лучшему, что в жизни не случается, для тех сердец, что очень любят Господа. Пусть хлещут по щекам, учись молчанию. Пусть скуден хлеб, учись благодарению. Страдания даны для испытания сердцам, что просят у Творца смирения. Ведь ты просил, соделай, Боже праведный, меня чертогов золотых достойным. Тогда запомни золотое правило. Бросает злато Бог в горнило знойное. А в нем огонь пылает обжигающий, огонь измен, предательств, унижений. Вот так алмаз рождается мерцающий в искуснейшей оправе драгоценной. Нет ничего для Бога невозможного. Все будет так, как хочется, мечтается. Пусть правит сердцем только воля Божья. Пусть жарче пламя в тигле разгорается. Когда все испытаешь ты и выстоишь, покроешь все любовью и терпением, ты вдруг поймешь, что этот путь единственный был для души твоей благословением. И крестными страданиями измученной Господь душе подарит откровение. Все к лучшему. Поверь, все в жизни к лучшему. Гора Голгофа к небу вознесение. Я совершаю путь свой дальний. От мрака ночи все вперед. То вдруг склоняюсь под пучиной, взречу на беспокойный гвоздь. То упаду, споткнувшись больно, об острый камень на пути. Но не промолвлю я довольно, надо все вперед идти. Птенцы. В саду заросшем посреди ветвей, где дикие плющи на вербе вились, скворцы весной однажды поселились и вывели в дупле своих детей. Мне часто приходилось наблюдать, как жить они птенцов своих учили, как от гнезда однажды отлучили, чтоб каждый научился в срок летать. Их неуклюжих крошек было пять. Птенцы прилежно крыльями махали, старались струи ветра обуздать. Но двое прямо на траву упали. Кричала громко от печали мать. Скворец крупнее вниз глядел с тоскою. Пыталась я помочь птенцов поймать, они метались под моей рукою. День новый ярко вспыхнул над землей. Я снова в сад пришла, но был он тих. Чета скворцов, птенцов осталось трое. Не досчиталась я двоих. Я вспомнила один священный стих из книги, что в руке своей держала. Он глубоко открылся в этот миг. Я про себя вздохнув, слова сказала. «Отец Небесный учит нас летать, а всех имея попеченье ровно. Но если словом чуть пренебрегать, такой полет закончится бесславно. Душа, стремись всей силой, только ввысь, пусть облака и ветры не пугают. В полете горнем безопасна жизнь, а на земле враги подстерегают. Средь звезд мы рождены летать и петь. Беда, кто не возможет в срок взлететь. Я подобрал птенца, был он еще так мал, зерна с ладони клевал, бился крылом в окно, словно желал одно. Мне очень жаль погибшие цветы. Погибшие, да, срезанные с корня. Мне очень жаль их грустной красоты. Они увянут без корней, бесспорно. В хрустальных вазах, в чашах дорогих, они достойны только сожаления. Я не любуюсь, я жалею их. Их роскошь существует лишь мгновенье. Мне жаль вас, люди. Вас, в ком веры нет, как горько вы обижены судьбою. Царя миров сияющий букет вовек вы не украсите собою. Кто от Христа Иисуса отлучен, тот сорван с корня, хоть благоухает. Он каждый миг бесцельно увядает. Он отцвести бесцельно обречен. И кто поспорит с логикой железной, раз корня нет, немедленный конец. Как много их красивых, бесполезных, без Бога увядающих сердец. В саду Господнем множество соцветий на солнце лучезарное глядит. О, как блаженны эти Божьи дети! Им вечно жить, благоухать, цвести. Небесный пастух. Сжимая посох золотой в руках, он пас миры, созвездия, планеты. По безднам он ступал, по облакам. Он облечен в одежды был из света. А где-то далеко в кромешной мгле, где Млечный Путь струился средь вселенной, без пастуха страдали на земле стада овец, и он сошел на землю. Он шел по пыльным тропам, по камням. Он обходил пустыни все и чаще. Он нежно звал: «Придите, у меня покой и мир найдете душам вашим. Я успокою вас, я исцелю. От гнойных язв я подарю вам счастье. Я вас водой живою напою. Ко мне придите, я ваш добрый пастырь». Он шел. Он звал, он прижимал к груди овец больных, израненных, увечных. Он на плечах их нес, а впереди гора Голгофа высилась навстречу. И там была такая высота, что виден крест был сразу всем живущим. И кровью истекая у креста собрал пастух небесный наши души. Мы овцы Божьи, мы Его народ, искупленные кровью священной. Идем за Ним во след, и Он ведет нас в звездные небесные селенья. Мой пастырь Господь, Он покоит меня, ведет меня к злачным лугам. Источником чистой воды, там отдых усталым ногам. Но гора через огни, через страдания Божья любовь. Многих проводит, но всех через кровь. Порой он ведет на вершину горы, где я хочу, чтобы сердце всегда на ладони Иисуса лежало. Благодатная сила Творца, чтобы сердцем моим управляла. Чтобы в доме, где горе и плач, мне сказали друзья на прощанье: «Как твой дух чуток, нежен и зряч, что услышал он боль на расстоянье». Чтобы в доме, где радость и свет, мне друзья на пороге сказали: «Ты пришла разделить с нами хлеб, а мы очень тебя ожидали». Я хочу от зари до зари слышать пульс всех несчастных, тревожный. Боже, чуткость душе подари, чтоб твоим быть орудием, Боже. Я хочу волю Господа знать, я об этом молюсь рано утром. Воля Бога — душой понимать, что кому-то темно, неуютно. Кто-то досыта хлеба не ест, кто-то терпит общение голод. У кого-то воскресная песнь застревает от горести в горле. Жизнь подобна бегущей реке. Я покоя страшусь, избегаю. Боже мой, мое сердце в руке ты держи, им всегда управляя. А пока на орбитах земля сквозь пучины небесные мчится, правит пусть мною воля твоя, чтоб ты мог на меня положиться. Если твой дух утомится в трудной житейской борьбе, друг мой, начни ты молиться, это даст силу тебе. Если заботы с нуждою давят усталую грудь, Бог да пребудет с тобою и уравняет твой путь. Кто и кто утомленный к Богу пустот возовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный к Богу пустот возовет, сердцу усталому в жизни силу. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Если мечты и желания в жизни разбиты твои, не оставляй упования в силу Христовой любви. Если болезни, страдания душу твою потрясут, в тяжкие дни испытания слезы из глаз потекут. Кто и кто утомленный